Невеста выходит с черного хода и берет это шелковое платье. Знаете, кто она? Люба. Июдин. Какая Люба? Жужжина. Ну, Люба Кольцова из третьего номера, Любовь Александровна. Ее беднее на нашем дворе нет. Она из Рязани. Рассказывают, пешком пришла. Ну, просто пришла в Ленинград за счастьем, и она, безусловно, голодная, безработная. Июдин. Так что ж, по-вашему? Жужжина. Нет, Федор Павлович, эта девушка должна скончаться в непродолжительном времени. Белое платье, саван. Июдин. Ну, Жужжина. Саван, вытирая глаза. Такая прелестная, приличная. Марго, высунувшись из окна, вытряхивает юбку. Про кого это? Шапшнев из окна. Эй, там, в 16-м номере, трясете. Марго. А что, нельзя? Шапшнев. Постановлением правления трясти ковры, дорожки, шерстяные вещи дозволяется только от 6 до 8 утра. Марго. Так это же юбчонка. Шапшнев. Все равно. И юбку трясти воспрещается. Марго. Извините. Скрылась. Бирюков появляется на дворе с большим листом, прикрепляет его к двери управдома. Хочешь, не хочешь, а прочтешь. Июдин. Председатель опять какую-нибудь гадость приклеит. Журжина мотает головой. Тише, тише. Июдин. Мономах, назад. Бирюков насмешливо. Мономах. Июдин. По Конституции не запрещается называть собак монархическими именами. Вот и мономах. Бирюков зовет. Товарищ Шапшнев. Шапшнев в окне. Здесь, Михаил Михайлович. Бирюков. Хорошо бы к Лейстеру. Шапшнев. Сейчас я с Клейстером. Бирюков. Пролетел первый советский дирижабль, первый пробный полет. А у нас хоть бы что, сидят, сны толкуют. Да проглисты. Да уж у нас дом, болото. Июдин. Не агитация, факты нужны. Бирюков. И будут. Шапшнев вышел во двор, подает клейстер. Вы его слюнями разболтайте, засох. Бирюков. Опять у вас запах тяжелый, товарищ Шапшнев. Шапшнев. Зуб лечил. Полрюмки на дупло моментально проходит. Бирюков, приклеив лист. Почитайте. Для всех сознательных и для всех бессознательных. Отходит и читает список недоимщиков. Шапшнев читает объявление. Сегодня розыгрыш государственного выигрышного займа. Можно приобрести билет с перестраховкой за 1.60 рубль. Каждый должен испытать счастье. Все на площадь Лассаля. Бирюков. Кольцова Любовь Александровна из третьего номера задолжала за 4 месяца с пенями 67 рублей 78 копеек. Надо бы пристращать. Шапшнев. Стращал, Михаил Михайлович. Бирюков. Деньги, деньги нужны. Зовет. Товарищ Левкин. Левкин садится на крыше. Есть? Бирюков. Будет тебе спать-то? Левкин. Ну и фиолетовые лучи на этой крыше, как кипятком дерет. Третья шкура слезает. Бирюков. Едем на взморье. Левкин соскакивает с крыши и бежит мимо Журжиной на набережную. «Сейчас за веслами сбегаю». Бирюков Шапшневу. «Постращай, а то ведь никто не платит, ну и жители». Уходит за Левкиным. Шапшнев. «Шапшнев, стращай, Шапшнев, клейстер вари. И все с Шапшнева спрашивают, и все Шапшнев не угодил. От Шапшнева дух тяжелый». Стучит в окно Любы. «Гражданочка!» Журжина по поводу Левкина. И бежит по двору голый мужчина. Как это понять, извините, Федор Павлович? Прошлое воскресенье. Пошла я на Крестовский, на пляж, на самый песок. Раскинулась я с ревматизмом. И что же, Федор Павлович, выходят из воды 2 мужчины, совершенно голые, ну совершенно. Ну такие могучие, представьте себе, выходят, и я тут одна на песке. Вы понимаете, Федор Павлович? Я зажмурилась, ну, совершенно как в обмороке. Как это понять? На соседнем дворе играет шарманка. Шапшнев. Нет там никого. Когда это она уйти успела? Июдин читает объявление. Выиграешь, черта с два. Из дома выходит Семен Визжалов. Направляется к объявлению. Семен. Граф Табуреткин вышел на двор из своего роскошного особняка и, заметив столпотворение народа, воскликнул: «Граждане, чем интересуетесь?» «Здравствуйте, Иван Кузьмич!» Шапшнев. «Здравствуй, сволочь!» Семен. «Разрешите полюбопытствовать?» Читает объявление. Июдин. — оглянув Семена. — Да, тут нужно отойти подальше. Шапшнев. — Ты что же, сукин сын, опять в четвертом номере замок ломал? Семен. — Когда? Шапшнев. — Вчера ночью. Семен. — Кто? — Я, граф Табуреткин? И тут граф, выйдя из последнего терпения, как развернется —